Да, можно приплюсовать ваше отчаяние после снятия Герасимова, крах надежд, возлагавшихся на его протекцию, куча весомых поводов и убедительных мотивов. Вы так уверены, что Карпов, если вас найдут с пистолетом в руке и пулей в голове, станет непременно устраивать долгое следствие? Там, в Петербурге, не до вас. Одни укрепляют позиции, другие сопротивляются приходу новых людей на их должности. Царит обычная бюрократическая интриганская чехарда, как это всегда бывает при снятии прежнего начальника и назначении нового. Кто будет особо разбираться? Или верите в благородство Ларионова? Я нисколько. Я тоже, — кивнул Бестужев. Вот видите... Кто поручится, что им не пришло в голову нанести на картину завершающий мазок? Что же вы предлагаете, — угрюмо поинтересовался Бестужев. Бежать получается. Не бежать, а совершить разумное отступление, — быстро возразил Силуянов. В тактике военного искусства такое случалось не единожды. Вы военный, знаете это лучше меня. Набросайте записку Ларионову, сошлитесь на телеграфный обмен депешами меж вами и столицей. Он ведь не имеет права вас удерживать, вы ему не подчинены. Через 40 минут на вокзал прибудет Владивостокский экспресс, идущий в Москву. На вокзал мы вас доставим под прикрытием агентов в закрытой карете». «Мой вокзальный надзиратель обеспечит прикрытие до отхода поезда. В вагоне вы будете в полной безопасности. Они попросту не успеют отреагировать, да и не решатся устраивать что-то в поезде. Через 4 часа вы покинете пределы губернии, а там Петербург. Вещи лучше бросить в гостинице. Вам их потом перешлют. У меня все продумано и готово». «Плетью обуха не перешибешь. Мы никому ничего не сможем доказать, и так?» «Вы, безусловно, правы», — сказал Бестужев, не поднимая головы, прямо-таки физически ощущая громадность расстояния, отделяющего его от Петербурга. Казалось, он, подобно уэлсовским героям, очутился на Луне. «Спасибо». Евгений Павлович, он вскинул глаза на собеседника. «Плетью обуха и впрямь перешибить нельзя, но ведь эта неудача не уничтожает плеть». Эпилог. Равнение на знамя. Жесткий воротник парадного мундира ощутимо сдавливал шею, но Бестужев вынужден был сохранять неподвижное положение статуи, сидя напротив углубившегося в бумаге председателя Совета министров. Он лишь подумал с грустной иронией, что еще 2 недели назад воротник был в пору. Несмотря на все треволнения шантарской эпопеи, приходилось признать, что он ухитрился раздобреть на обильных сибирских харчах. Потому и воротник стал немного тесен, как ни старался. Старайся незаметно вытягивать шею. Впрочем, сейчас высокий сановник, к которому Бестужева неожиданно вызвали, предстал в ипостаси не премьер-министра, а министра внутренних дел. На нем был соответствующий мундир, и принял он Бестужева в здании на Фонтанке. Стол министра, как ему и полагается, был необъятен, чересчур уж вопиющей бестактностью было бы присматриваться к бумагам на нем, и потому Бестужев не мог определить, который именно вариант ларионовского отчета лежит перед могучим широкоплечим человеком с лысой головой и великолепными усами. Странно, но он не испытывал ни страха, ни волнения. После пережитого в Сибири, прежние заботы казались смешными и неуместными. Какая-то была ерунда — кресло, чин, карьера. Столыпин поднял на него пронзительные глаза. Бестужев еще более выпрямился в кресле. «Должен констатировать, что вы справились неплохо, — сказал министр, — весьма даже неплохо. Ваше высокопревосходительство, можете обращаться ко мне, Петр Аркадьевич». Это ровно вдвое короче титулования. Экономия получается довольно значительная, все просчитано. Бестужев невольно вспомнил, что премьер...